Глава 10. В доме Шапошниковых едва ушли гости, воцарился дух покоя и мира. Толя вдруг вызвался мыть посуду. Такими милыми казались ему семейные чашки, блюдца, чайные ложечки после казенной посуды. Вера, смеясь, повязала ему платочком голову, надела на него фартук. «Как чудно пахнет домом, теплом, совсем как в мирное время», — сказал Толя. Марья Николаевна уложила Степана Федоровича спать, и то и дело подходила к нему пощупать пульс. Ей казалось, что он всхрапывает из-за сердечных перебоев. Заглянув в кухню, она сказала: «Толя, посуду и без тебя вымоют. Ты лучше напиши маме письмо. Не жалеете вы тех, кто вас любит?» Но Толе не хотелось писать письмо. Он расшалился, как маленький, подзывал кота, подражая голосу Марьи Николаевны. Потом он встал на колени, пытался боднуть кота в лоб, подманивал его: «Ну-ну, давай-давай, баран-баран, буц!» «Будь мирное время», — сказала мечтательно Вера. «Мы завтра с самого утра на пляж бы пошли. Лодку бы взяли, правда? А теперь даже купаться не хочется. Я в этом году на пляже ни разу не была». Толя ответил: «Будь мирное время, я бы с утра поехал с дядей Степаном на электростанцию. Мне хочется ее посмотреть, хоть и война, а хочется». Вера наклонилась к нему и тихо сказала: «Толя, я все хочу рассказать тебе одну вещь». Но в это время пришла Александра Владимировна, и Вера, плутовски подмигнув, замотала головой. Александра Владимировна стала расспрашивать Толю, трудно ли ему было в военной школе, бывает ли у него одышка при быстрой ходьбе, научился ли он хорошо стрелять, не жмут ли сапоги, есть ли у него фотографии родных, нитки, иголки, носовые платки, нужны ли ему деньги, часто ли получает письма от матери, думает ли о физике. Толя чувствовал тепло родной семьи. Оно было сладостно и одновременно тревожило и расслабляло, делало особенно тяжелой мысль о завтрашнем расставании. В огрубении душа легче переносит невзгоды. Евгения Николаевна вошла в кухню, на ней было надето синее платье, в котором она приезжала на дачу к Толиной матери. «Давайте на кухне чай пить. Толе это будет приятно», — объявила она. Вера пошла звать Сережу и, вернувшись, сказала: «Он лежит и плачет». Уткнулся в подушку. «Ох, Сережа, Сережа, это по моей части», — сказала Александра Владимировна и пошла к внуку.